Джим повернулся к Марии. «Когда закончится война, ты вернешься в Европу?» «Да, навсегда». «С аргентинцем?» — весело спросил Пол. «Кто знает», — улыбнулась Мария. «Еще никогда она не казалась Джиму такой привлекательной». «Я живу в настоящем», — она посмотрела на Джима, а он, прочтя в ее глазах сочувствие, отвернулся, подумав о предательстве и проклиная его причину. Часть третья. Новая книга Салливана успеха не имела. Он писал статьи для журналов и подумывал, не попытать ли ему счастье в театре. Джиму было с ним легко. Время от времени кто-нибудь из них приводил в дом незнакомца, но другой воспринимал это без ревности или зависти. С точки зрения Джима это были идеальные отношения, вероятно, только та странная связь с Бобом могла сравниться с его нынешней жизнью с Салливаном. Джим время от времени встречался с Марией Верлен, но аргентинца при их встречах никогда не было. Их прежняя близость продолжалась, но теперь он как никогда понимал, что этого недостаточно. Ему была невыносима мысль о том, что она может быть счастлива помимо него. Роллосон пригласил Джима и Салливана на новогоднюю вечеринку. Будут только единомышленники, узкий кружок. Оказалось, что это те же самые люди, которых Джим уже видел во время своего первого визита. На Роллосоне был светло-серый пиджак, плотно облегавший его в талии, розовато-лиловая рубашка с великолепной монограммой и цвета морской волны галстук на розовой шее. Он встретил их в дверях, источая запах фиалок. «Как я рад, что вы пришли, мистер Салливан. Позвольте мне называть вас просто Полом». «Пол, здесь куча людей умирают, хотят познакомиться с вами, но и старых друзей вы здесь тоже найдете, я не сомневаюсь. Я в буквальном смысле говорю, здесь собрались все, и мне так хотелось, чтобы это был тесный кружок. Прошу вас», — он подтолкнул Салливана к группе интеллектуального вида людей, среди которых был тот самый седовласый профессор. Избавившись от Салливана, Ролли повел Джима по комнате, представляя гостям и одновременно болтая без умолку. «Сначала шоу, теперь Салливан, как это вам удается? Или скорее, что у вас такого особенного?» Он погладил Джима по ягодицам. Джим в раздражении отстранился. «Просто так получилось, что я никого кроме них не знаю». «Да, но где вы с ними познакомились?» «В Голливуде». «А вы получили награду от папы?» Ролли нахмурился. «Церковь погрязла в политике, в буквальном смысле погрязла. Вообще-то я теперь решил, только прошу никому об этом ни слова, перейти в Веданту. Я недавно познакомился с одним чудным с вами. Во всяком случае, я думаю, что он с вами. Он, кстати, сегодня здесь, если только я не забыл. Нет, вспомнил. Я видел его у Ван Вахтенса и пригласил. Или это был принц? У меня есть чудесный индийский принц. Он вам понравится. Настоящая Теда Бара. Он-то здесь, точно, я знаю, потому что я поздравил его с великолепным тюрбаном. Но насчет «с вами» я не уверен. У него миллионы долларов в рубинах и алмазах прямо здесь, в Нью-Йорке. У принца, я хочу сказать, не у «с вами». Вообще-то он ничего особенного, но такие возвышенные мысли. Вы не поверите, он читает Джеральда Херда. А где сейчас шоу? Шоу? Я думаю, в Голливуде. Он демобилизовался. Во всяком случае, так писали в газетах. В газетах? А вы не общаетесь? Нет. Жаль. Он ведь столько здесь сердец разбил. Добрый вечер, Джек, Джимми, Аллен. Как мило, что вы пришли. Я думаю, он потрясающе красив. Шоу, я хочу сказать. У него всегда такой вид. Ролли огляделся, осматривая гостей. Джим заметил косметику у него на лице. Настоящий пидорасник, да? А вот и сам сэр Роджер Бистон, идеальный гомосексуалист. Прошу извинить меня. Ролли ринулся через комнату навстречу маленькому бледному человечку с желтыми волосами. Джим нашел Салливана в центре группы людей отнюдь не интеллектуального вида. Они пили шампанское и с энтузиазмом говорили об известном европейском короле, взявшем себе нового мальчика, по общему мнению, исключительно красивого и обаятельного, пусть он и начинал свою карьеру попрошайкой на улицах Майами. Джим слушал и уже не удивлялся тому, что люди, в которых он не подозревал ничего такого, были из той же породы. Поначалу он принципиально не желал верить этим историям, но слишком часто они оказывались правдой. Очевидно, мир был вовсе не таким, каким казался. Правдой могло оказаться что угодно и о ком угодно. Джим потихоньку отошел в сторону. В холле он увидел телефон, приютившийся на бревне. Он вдруг поднял трубку и позвонил Марии. Она оказалась у себя. Ее голос он не слышал на фоне музыки и других голосов. «Джим? Где ты?» «На одной скучной вечеринке. Тогда приезжай ко мне». На Марии было длинное вечернее платье с серебристым отливом, в волосах красный цветок. Ее глаза светились, и она казалась пьяной, хотя никогда не перебирала. Просто ее переполнял восторг при виде людей, которые ей нравились. Они обнялись, и Мария повела Джима внутрь. Там она представила его своим гостям, нескольким супружеским парам, в основном эмигрантам из Европы. Затем она налила ему шампанское, и они сели перед ложным камином. «Так что это за вечеринка, с которой ты сбежал ради меня?» «У одного человека по имени Роллосон». Она скорчила гримаску. «Я знаю Ролли 20 лет. Человек, он вроде совершенно безобидный, но что-то в нем меня настораживает. Словно видишь себя в кривом зеркале. Мы пошли туда только потому, что нас пригласили». Джим чувствовал себя неловко, потому что она, если и пригласила его, то по чистой случайности. Почувствовав это, Мария сказала: «Знаешь, почему я тебя не пригласила?»